возлюбленного, она не проклинала за страдания, которые он ей причинил или которые она из-за него себе причинила. Ведь любовные страдания — это страдания особого рода, и никто еще не сожалел о том, что их испытал. «Ты сделал мою жизнь богатой, она в цвету», — так молилась Эни в муке своей. И из этого видно, каковы эти особенные, настраивающие даже на благодарственную молитву муки любви. Как бы то ни было, она жила и любила. Любила, правда, несчастливо, но какое это, собственно, имеет значение? И не будет ли тут жалость глупой назойливостью? Эни не требовала жалости и была слишком горда, чтобы жалеть себя самое. Но жизнь ее уже отцвела. Отцвела решительно и окончательно. Формы ее тела, ставшего было телом ведьмы любви, быстро преобразились опять, но к ним не вернулась лебединая красота ее юности. В них появилось что-то схимническое. Да, холодной лунной схимницей с девственно преобразившейся грудью была отныне Мут-Эм-Энет, неприступно изящная и, надо прибавить, изуверски набожная. Мы все помним еще, как однажды, во время мучительного расцвета ее жизни, она вместе со своим возлюбленным кадила доброжелательному ко всему миру и к чужеземцам Ату-Мура, владыке широкого горизонта, надеясь на благосклонность онского бога к ее страсти. Это прошло. Теперь горизонт ее снова был узок, суров и ограничен отечественными пределами. Больше, чем когда-либо, была она теперь предана говядолюбивому владыке Эпет-Эсовета и его охранительной солнечной природе, только духовным наставлением главного его плешивца, заклятого врага всяких новшеств и рассуждений великого Бекнехонса, открыт был теперь доступ к ее душе, и уже одно это отдаляло ее от двора Аменхотепа IV, где хорошим тоном становилась религия нежного, всеобъемлющего восторга, вообще ничего общего не имевшая в ее глазах с набожностью. Она справляла теперь праздник священной твердости, постоянного равновесия, каменноглазой вечности, когда в узком платье Хатхор с трещоткой в руке плыла перед Амуном в размеренном танце и все еще сладостным, даже при плоской уже груди голосом, запевала в хоре благородных его наложниц. И все-таки на дне ее души лежало сокровище, которым она втайне гордилась больше, чем всей своей религиозной и светской славой, и которого, признавалась ли она себе в том или не признавалась, не отдала бы ни за какие блага на свете. Сквозь глубину утопленное это сокровище озаряло пасмурный день ее схимы, и, несмотря ни на какую примесь поражения, незаменимо дополняло ее религиозную, ее светскую гордость гордостью человеческой, гордостью жизни. То было воспоминание, не столько даже о нем, который, как ей довелось услыхать, стал и владыкой над землей египетской. Он был только орудием, как орудием была и она, Мут-Эм-Энет. То было почти независимо от него, сознание своей оправданности, сознание, что она цвела и горела, любила и страдала. Владыка над землей египетской. «Владыка над землей египетской» — мы пользуемся этим выражением в духе общепринятой неумеренности апофеоза и в смысле того прекрасного «хвати через край», которое позволил себе фараон ради истолкователя своих сновидений. Но пользуемся мы им не на авось, не с краснобайской бездумностью, а с той разумной оглядкой, в которой обязывает нас верность действительности. Ведь наше дело не врать, а повествовать. А это занятия все же очень и очень разные. Какому из них не отдавай предпочтения? Поначалу вранье производит, конечно, всегда большой эффект, но настоящую пользу приносит слушателям только вдумчивое, осмысленное повествование. Иосиф стал очень важным лицом при дворе и в стране. Это, несомненно, и личное доверие, которое связывало его после беседы в Критском садовом покое с монархом, то есть его положение фаворита, делало границы его власти неопределенно широкими. Но настоящим владыкой над землей египетской, или, как то выражают иногда, предание и песня, начальником стран он никогда не был. При всем его сказочном возвышении, при всех его громких титулах, главные отрасли управления в стране его отрешенности оставались по-прежнему в руках царских сановников, часть которых ведала ими еще при царе Неп-Мара –